Занятие номер 11. Я в своих глазах и в глазах других людей. Цель. Активизация процессов рефлексии. Дальнейшее самораскрытие, самопознание. Прояснение «я-концепции». Раскрытие важных качеств для эффективного межличностного общения. Первое. Ритуал приветствия. Второе. Подарок. Пусть каждый из вас по очереди сделает подарок своему соседу слева, по часовой стрелке. Подарок надо сделать, вручить, молча, невербально, но так, чтобы ваш сосед понял, что вы ему дарите. Тот, кто получает подарок, должен постараться понять, что ему дарят. Пока все не получат подарки, говорить ничего не надо. Все делаем молча. Третье. Футболка с надписью. Смотри занятие номер 5. Обсуждение надписей на футболках, их запись. Краткий анализ того, каким образом изменились надписи за время занятий, какие произошли изменения за это время. Четвертое. Послание самому себе. Изготовление надписи на футболке только для себя. Надписи больше никто прочитать не может. Пятое. Части моего «я». Материалы. Бумага, набор цветных карандашей, 6 цветов. Психолог предлагает детям вспомнить, какими они бывают в разных ситуациях в зависимости от обстоятельств. Порой действуют так непохоже на себя самих, как будто они другие люди. Как они, случается, ведут внутренний диалог и попытаться нарисовать эти разные части своего «я». Это можно сделать так, как получится, быть может, символически. После выполнения задания дети и ведущие по очереди показывают свои рисунки группе и объясняют, что на них изображено. Подростки обмениваются впечатлениями о том, трудно ли было выполнить задание, трудно ли рассказать, что изобразили. При согласии каждого из участников ведущий собирает рисунки. Желающие могут оставить их себе, с условием, что они не будут показаны никому из учеников или учителей, но участники могут их посмотреть до и после занятий. Шестое. Ассоциация. Один из участников тренинга выходит за дверь. Остальные выбирают кого-нибудь из группы, которого он должен угадать по ассоциациям. Водящий входит и пытается угадать, кого именно загадали, задавая вопросы на ассоциации. На какой цветок он похож, на какой вкус, на какую песню, на какую книгу и тому подобное. При этом водящий показывает, кто именно должен ему ответить. Он задает оговоренное заранее число вопросов, обычно 5, после чего должен назвать того, кого загадали. Если угадывает, то названный становится водящим. Если нет, уходит вновь. Если не угадал более 2 раз, выбывает из игры. Обсуждение. Когда легче было угадывать? Когда отвечал тот, кого загадали, или кто-нибудь другой? С чем это связано? Различие между тем, какими мы представляемся самим себе и какими другим людям. 7. Приятный разговор. Человеку обычно нравится, когда окружающие говорят о нем «приятный собеседник». Это действительно полезное умение – легко и непринужденно войти в контакт, поддержать разговор, а также непринужденно расстаться со своим собеседником. Умение вести разговор позволяет человеку чувствовать себя более уверенно в этом мире, не избегать людей и получать удовольствие от общения с ними. Сейчас мы проведем серию встреч, и каждый раз вы будете встречаться с новым человеком. Вам нужно начать разговор – сказать что-то приятное своему собеседнику, а также на приятной ноте расстаться с ним. Дети группы встают, садятся по принципу карусели, то есть лицом друг к другу, и образуют 2 круга. Внутренний, неподвижный, дети стоят спиной к центру круга, и внешний, подвижный, дети стоят лицом к центру круга. По сигналу психолога все участники внешнего круга делают одновременно 1 или 2 шага вправо, или пересаживаются на стул, стоящий справа от них, и оказываются перед новым партнером. Таких переходов будет несколько, причем каждый раз роль участникам предлагаете вы. Примеры ситуации встречи. А. Перед вами человек, которого вы совершенно не знаете, видите его первый раз, но вам очень нужно знать, как проехать в некое место в городе, где вы находитесь впервые. Время на весь разговор, то есть на установление контакта, взаимные приветствия и проведение самой беседы 2-3 минуты. Затем вы даете сигнал. Участники должны в течение 10 секунд закончить начатую беседу, попрощаться и пройти вправо к новому партнеру. Эти правила распространяются и наниже следующие ситуации. Б. Перед вами человек, который вам очень нравится. Вы давно хотели поговорить с ним. В. Перед вами человек, который чем-то расстроен и никак не может успокоиться. Подойдите к нему, начните разговор, успокойте его. Г. Вас окликнули на улице. Оглянувшись, вы увидели незнакомого человека, который также понял, что ошибся. Вы начинаете словами. Восьмое. Листок за спиной. Каждому человеку интересно, что думают о нем другие люди, как они чувствуют себя рядом с ними. Однако не всегда можно быть уверенным в том, что тебе в лицо скажут всю правду, приятную или неприятную. Это упражнение помогает преодолеть барьер. Оно анонимно, однако происходит при контакте глаза в глаза. У каждого на спине будет прикреплен лист бумаги. Вы будете ходить, останавливаться около тех людей, которые вас заинтересовали, смотреть на него, чтобы составить о человеке впечатление, и это впечатление записывать на листе бумаги, приколотом на его спине. Сейчас посмотрите друг на друга. Какие лица привлекают вас? Чем? К какому человеку вы хотели бы подойти? Готовы ли вы быть искренними? Сейчас вы будете ходить, встречаться друг с другом. Пока вы не будете ничего писать, только смотреть друг на друга. Какие вы? Вперед, вы можете двигаться. Многим из вас это кажется странным – ходить и смотреть друг на друга. Да, взрослым часто кажется странным то, что естественно для детей. Дети любят разглядывать людей, просто смотреть на них, рассматривать, любоваться или удивляться. И поэтому дети такие прекрасные психологи. Обсуждение. Наверное, лучше будет, если вы поделитесь со всеми своими чувствами. Пожалуйста, пусть каждый по кругу скажет несколько слов о своих чувствах по поводу того, что написали ему. А кто хочет, может зачитать одно-два послания ему. А теперь поднимите руки те, кто во время этой игры был действительно искренним. Быть абсолютно искренним очень трудно. Все встают в общий круг, психолог говорит теплые слова о доверии друг другу. 9. Ритуал прощания.